немало, на 16 человек. Все в одежде для спецназа, ладно скроенной на век. Не в одежде только дело, лишь бы был здоровый дух. Если хочешь есть варенье, не лови. Если хочешь есть варенье, не лови. За граница нас схватила крепкой дружбой боевой. Мы роднее братьев стали под кабульской звездой. Друг за друга, брат за брата, мы не ходим меньше двух. Если хочешь есть варенье, не лови. Если хочешь есть варенье, не лови. Все 16, все с усами, только двое с бородой. За угазом нас не примешь, даже скрытых паранжой. На зеленых и нарядных мы косим на молоду. Если хочешь есть варенье, не лови. Если хочешь есть варенье, не лови. Мы не мыты, мы не бриты, лица пылью поросли. Мы мечтаем о корыте прохану, мы видим сны. И голыпан простынями, и в глазах огонь поту. Если хочешь есть варенье, не лови. Хочешь есть варенье, не лови. Как ходили мы в походы, получили мы приказ захватить генштаб с Якубом, чтоб не вякал лишний раз. СС на все готовы, разнесется в прах и пух. Если хочешь есть варенье, не лови. Если хочешь есть варенье, не лови. По вечернему Кабулу и подушенных огня. Две машины легковым, вся черниговских ребят. Тормоза скрипят лениво, русский мальчик.